Глава 17. Забывшись в поцелуе, они не сразу обратили внимание на то, что карета стоит, причем стоит уже довольно долго. Полковник выглянул в окошко. Никого, ни живой души. Ночное светило взошло во всем своем голубоватом полнолунии. Степь казалась залитой его сиянием, словно белым половодьем. Невесть как, оказавшаяся неподалеку у разрытого холма тополь, устремлялся вверх своей строгой кроной, словно минарет на обломках разрушенной мечети. «Что-то тут не то», — пробормотал Хмельницкий. Стефания полусонно улыбнулась ему, она все еще пребывала в плену поцелуя, и происходящее вокруг, казалось, совершенно не интересовало ее. Это безразличие ко всему, что не соприкасалось с ее внутренним миром, поражало Хмельницкого еще тогда, когда они... Он только по-настоящему познакомились по дороге из Бахчисарая в Перекоп. Теперь он убедился, что сие свойство характера княгини вовсе не пригрезилось ему. Эта женщина умела сосредоточиваться только на том, что дорого и понятно ей, отбрасывая, отторгая от себя все остальное. «А что именно не то?» — неохотно разомкнула княгиня, сомкнутые на плечах полковника руки. «Все не то. Куда подевалась охрана? Где мы сейчас находимся? Не все ли равно где?» «Извините, княгиня, это степь, в которой наша карета видна за много верст. Ее давно могли выследить. Здесь враги и грабители нападают внезапно, как порыв урагана. Видно, мне так и суждено остаться здесь степной княгиней, предав свой градец Карлове», — вздохнула Стефания, не проникаясь опасениями полковника. Выйдя из кареты, Хмельницкий обнаружил, что они стоят на небольшой возвышенности между какими-то пригорками. А впереди, чуть левее тополя минарета, чернеет нечто похожее на небольшой шатер. Но самое удивительное, что ни одного воина охраны поблизости. Даже грозные великаны-лучники княгини, всегда неотступно следовавшие за ней, теперь куда-то исчезли. «Эй, кто здесь, на передке?» — негромко спросил Хмельницкий, почти с радостью обнаружив, что одна живая душа все же объявилась. «Пергаментно, полковник, пергаментно. Можешь считать, что и меня тоже нет. Ганжа, ты что ли?» «Ганжа, а кто же еще?» «А где остальные воины?» — сурово спросил Хмельницкий. «Где охрана, пергаментная твоя душа?» «Там, за холмами. Чуть поотстали. Из лагеря им привезли еды и водки, опять же, шатер. А где мы находимся? Где, в какой стороне теперь наш лагерь? Тоже за холмами, только чуть дальше. А почему ты оказался вместо кучера? Ну так ведь он тоже там, за холмами. Пошел бы ты к дьяволу, Ганжа. Перейдете в шатер, я уйду. Не к дьяволу, а туда же, за холмы, чтобы в случае чего... Постой, а что это за шатер? Шатер как шатер... Но кто его там установил? Никто не устанавливал. Едем, видим, шатер стоит, сухо в нем, тепло, попоны, ковер. Что, так и стоял, и никого вокруг? Никого, пергаментно. Подойдя ближе, Хмельницкий узнал, что это стоит его собственный шатер. Тот самый, который вроде бы остался в лагере. «Когда ж ты успел перевезти его сюда, Ганжа?» — рассмеялся Хмельницкий. «Да кто же его перевозил? Едем, стоит. Шатер как шатер. Чего зря мимо проезжать? Входи, полковник. Как полагается...» Не уставал он поражать вождя повстанцев своим красноречием. Вернувшись к карете, полковник обнаружил, что княгиня задремала. Все, что происходило в этой дикой, наполненной враждующими отрядами поляков, казаков, крымских и едисанских татар степи, ее совершенно не интересовало. Примечание. Земли Едисанской Орды располагались между Южным Бугом и Днестром, ограничиваясь на севере рекой Кадымой. Конец примечания. Каким же истинно королевским спокойствием нужно обладать, чтобы оставаться такой безучастной, позавидовал Хмельницкий. А многие подозревают меня в иезуитской надменности и презрению ко всему бренному, хотя по сравнению с королевой отверженных я всего лишь жалкий недоучка. Вежливо разбудив княгиню Стефанию, он вывел ее из кареты и, взяв на руки, понес к шатру. Ганжа тотчас же подогнал карету к шатру, таким образом, чтобы загородить ее вход, распряг лошадей и куда-то исчез вместе с ними. «Это и есть наш градец Карловы, княгиня», — объявил полковник, вводя Стефанию в шатер, словно принцессу в замок. «Правда, на сей раз степной градец. Знать бы раньше, что он находится здесь, а не в нескольких десятках миль от Праги. Знать бы, Стефания. Мы возведем новый, наш градец, на этой самой возвышенности». «Такого еще не случалось ни в одной из легенд, но все-таки мы его возведем. Богдан, Стефания, Богдан». Она раздевалась с истинно королевским величием и не отдавалась, не покорялась прихоти мужчины, не жеманничала, великосветски торгуясь и страдальчески набивая себе цену. Нет, она одаривала собой мужчину. Одаривала того, кем дорожила и кем имела все основания гордиться. Эта женщина вознаграждала его своим бархатным воркованием, своей пленительной улыбкой, той великой тайной женского естества, которую она сама только сейчас познавала со степным князем и с таким же восхищением, как и он. «Вам ведь никогда не приходилось бывать с такой женщиной, правда, полковник?» «С такой никогда. Богдан. Стефания». Несмотря на то, что в шатре было еще довольно прохладно, она предстала перед ним совершенно оголенной. И свет луны, пробивавшийся через приоткрытый полог и светлую ткань занавеси, мгновенно охватил ее своим холодным пламенем. Нежно прикасаясь руками к ее ногам, Хмельницкий медленно, словно великомученик на подножии пылающего креста, восходил на этот костер страсти, поражаясь его очищающей силе. Позабыв весь свой предыдущий любовный опыт, полковник восхищался тем жертвенным чудом, что совершался между ним и прекрасной, совершенно непонятной ему женщиной, здесь, в походном шатре, посреди зарождавшегося степного утра. Это были минуты забвения, сотканные из вечности. Хмельницкий не обладал этой женщиной, а растворялся в ее ласках, погибал в ее томных вздохах и воскресал в ее призывных стонах. «Стефания! Богдан!» Сотни раз они одухотворенно изрекали свои имена, всякий раз вкладывая в них совершенно иной, только им двоим понятный смысл, подчиненный восторгу познания и зову тоски, роковой неминуемости их встречи и трагическому осознанию близкой разлуки. «Стефания! Богдан!» Проснувшись утром, Хмельницкий увидел, что лежит в шатре один, перед приоткрытым пологом, освещенным уже довольно ярким и теплым солнцем. В шатре не осталось ничего, что напоминало бы о пребывании здесь женщины, и, закрыв глаза, полковник еще какое-то время пытался возродить в памяти то, что происходило здесь ночью. Однако очень скоро понял, что возродить такое невозможно, как невозможно вернуть себе загадочный сладкий сон, перевоплотив его в непостижимый поток грешного бытия. Если все это было сном, то я согласен уснуть им навечно, лишь бы все это было, всегда, пусть даже сном. Растирая рукой сонное лицо, он ощутил запах духов и задержал ладонь, почти мистически опасаясь, что эти духи — последнее, что позволит ему окончательно поверить в снизошедшую к нему лунную женщину посреди пылающего ночным сиянием и страстью походного шатра. Насладившись этим эфирным воспоминанием, он подполз к выходу и, выглянув из шатра, охватил взглядом то, что происходило вблизи него. К своему удивлению, полковник обнаружил, что совсем рядом, лишь на небольшом отдалении от его пристанища, сдерживаемое предупреждениями офицеров и мужской солидарностью, негромко бурлит привычная лагерная жизнь. Судя по всему, большая часть казаков вновь ушла к холмам для их учебного штурма. Еще две сотни упорно окапывались, причем делали это с такой поспешностью, словно враг уже был на подходе. А тем временем от костров и котлов веяло крепко настоянным на сале и чесноке казацким кулешом. «Ганжа, черт бы тебя побрал, что здесь происходит?» Полковник сидел напротив входа на передке повозки, на которой стояло одно из орудий, и с философской задумчивостью смотрел в пространство перед собой, не то что не завидуя гетману, но даже не обращая на него внимания. «Так ведь обленились же совсем!» — кивнул в сторону новобранцев, изощряющихся на рытье окопов. «Вечером не уложишь, утром не поднимешь. А какие из них работнички, сам видишь?» «Побойся Бога, что ты несешь?» «На кой черт мне твои работнички?» — поморщился Хмельницкий, качая головой так, словно приходил в себя после победной полковой попойки. «Где она? Куда девалась княгиня Стефания?» «Только ведь кто же ее знает где?» «Что значит, кто ее знает? Где карета, лучники?» «Лучники там, где и карета. Так ведь знать бы, где они теперь, и карета, и лучники. Еще на рассвете уехали. А я вот лагерь сюда перевел, чтобы тебя к лагерю не перевозить». «Да на кой дьявол мне твой лагерь? Ты мне по-людски объясни, где княгиня Бартлинская, куда она ушла, и почему тайком от меня, не попрощавшись?» «Решила выступить еще до восхода солнца», — пожал плечами Ганжа. «Многие так поступают, чтобы день удлинить. Под вечер в Чигирине будет, затем на субботу вглянет, это уже когда на Корсунь пойдет». Хмельницкий нервно пошарил вокруг себя, пытаясь нащупать саблю или пистолет. У него вдруг возникло страстное желание броситься на этого невозмутимого бездушного коротышку и изрубить его на мелкие куски. «Так ведь оружие твое у меня, ну, чтоб не под горячую руку», — с тем же омерзительным спокойствием объяснил ему Ганжа, и, взяв лежавшую рядом с ним саблю, сунул ее в задранный к небу ствол орудия. «Почему же не разбудил меня?» — метал молнией Хмельницкий, поспешно облачаясь и путаясь в одеяниях. «Как ты мог отпустить ее?» «Так ведь хотела бы, сама разбудила бы». «И что ж ей тут, одной единственной бабе на весь лагерь?» «Что значит «одной на весь лагерь»?» «К речке вон мыться пошла, так весь лагерь полудурной, полусонный за ней потянулся». «Княгиня, это ж тебе не вдова за тыном промеж двумя глечиками». Примечание, то есть кувшинами. В украинских селах кувшины обычно сушились на торчащих из изгороди невысоких жердях. Конец примечания. «Ох, и христопродавец же ты!» — отчаянно повертел головой Хмельницкий. «В бою погибнуть тебе не дано». Выйдя из шатра, Хмельницкий сразу же бросился к коню и, вскочив на него, еще не оседланного, помчался к небольшим холмам, между которыми уводила в сторону Днепра едва приметная степная дорога, укатанная здесь когда-то еще повозками чумаков. Поднявшись на один из холмов, он посмотрел вдаль. Ничего, кроме далекого степного марева, да небольшой рощицы справа от дороги. И все же Хмельницкий не сдержался, погнал коня дальше, гнал и гнал его, пока не достиг небольшого, едва пробивавшегося сквозь мелкий кустарник ручейка. Буквально свалившись с коня, он упал на прошлогоднюю траву и, повернувшись на спину, несколько минут лежал так, глядя сквозь подло выступившие слезы, на высокое, подернутое голубоватое позолотое небо. «Земля-то сырая, гетман. Зимняя, считай», — услышал он постылый голос Ганжи. «В нее, если уж ложиться, то так, чтобы никакая простуда не приставала. Пергаментно». Тут же приблизились Савур и Седлаш. Подхватив гетмана под руки, они помогли ему подняться и подвели коня. «Уезжая, княгиня сказала, что до середины лета пробудет в Кракове, у своей родственницы графини Конецкой», — молвил Ганжа. «Потом вернется туда же через год. Ну, а где находится этот городок ее, этот чертов Карлов, так это, сказала, ты уже знаешь». «Никогда не прощу этого тебе, Ганжа», — прорычал гетман. «Врагом моим лютым останешься». «Ничего, поляки нас помирят», — благодушно успокоил его Ганжа.